Глава 23. Мои старики сегодня в ударе, и весь день по очереди дергают меня к себе с разными жалобами. То давление, то головная боль, то живот крутит, то аппетита нет, то настроение. Лишали и Семён Ильич молча сидят в небольшой комнатке и ждут, когда я освобожусь, чтобы выйти с ними на прогулку. Марина останавливает меня в коридоре, когда направляюсь к своей парочке. «Регина, тебя главный просил зайти!» В груди все сжимается от неприятного предчувствия. Плохая репутация еще никого до добра не доводила, а моя вдвойне плохая. Как и предсказывал Эрик, все грехи нашей семьи повылезали наружу, прежде всего недавние, где я якобы распутная девица, меняющая мужиков как перчатки. А ведь папа так тщательно затирал эту новость. Но пару дней назад приключилась неприятная история. Я договорилась встретиться с Жанной в кафе. Она задержалась, и в это время какой-то богатый сопляк подсел ко мне, сказав, что хотел бы познакомиться поближе, и предложил провести ночь за деньги, бросив на стол $300. Не знаю, как сдержалась и не плеснула ему горячий кофе в лицо. Эрик во всем оказался прав, особенно в том, что вскоре я узнаю, кто был моим другом, а кто притворялся. На поверку только Жанна, Тёмыч и брат ими были. Последний, кстати, обещал на днях, что, приехав из Мюнхена, поживет какое-то время со мной. «Слышишь?» — спрашивает Марина, когда я долго не отзываюсь. «Заболоцкий к себе вызывает!» «Сейчас иду!» Задумчиво отвечаю, стоя напротив комнаты, где у окошка на диване сидят Аля и Семён Ильич. Они прижимаются друг к другу и смотрят жалостливыми глазами, словно голодные бездомные котята на морозе. Хотя, по сути, так и есть. Без дома, никому не нужные, жадные до тепла и ласки старики. Я себя так же ощущаю. Господи, как достучаться до отца и добиться с ним встречи? Пусть объяснит, как мы докатились до такой жизни. Мама бы нам подобного ни за что не простила. Я на 10 минут к Заболоцкому и выходим на улицу, — говорю Али и Семёну. Там сегодня прохладно. Само оно, чтобы немного взбодриться и проветрить мозги. С моей стороны, непрофессионально и глупо делиться со стариками своей болью. Но больше не с кем. А их мудрые, ободряющие слова наполняют оптимизмом сильнее, чем встречи с Жанной, Тёмой, Иманом и любыми другими людьми. Не знаю, почему так, но, глядя на них, одиноких, держащихся за руки, оставшихся без по-настоящему близких людей, становится страшно. Страшно, что я теперь навсегда одна и больше никому не смогу довериться, никого не смогу впустить в свой мир из-за отца, его предательства и молчания. За что он так со мной? «Иди, Регина! Мы тебя ждем. Синхронно кивают мои старички, и я направляюсь в кабинет Валерия Петровича. Худощавый мужчина в годах, с жиденькими усиками и бородкой на лице, сидит за столом и смотрит на меня строгим взглядом. Разговор, к счастью, заходит не об отце, а всего лишь о том, что меня увольняют. Да-да, из-за моей репутации и шумихи вокруг нашего имени и бла-бла-бла. Хочется взять папку со стола и хорошенько приложить Заболоцкого по голове, чтобы заткнулся. Но вот какая разница старикам, что у меня с репутацией? Можно подумать, я со шприцами бегаю по их комнатам и колю всем подряд смертельные препараты. За что такая несправедливость? «У вас нехватка персонала?» Вместо удара папкой по голове предпринимаю попытку образумить Валерия Петровича, и то ради двух стариков, которые сидят и терпеливо ждут, когда я выведу их на прогулку. Мы привязались друг к другу. Они будут по мне тосковать, как и я по ним. Нельзя допустить моего увольнения. 2 недели, Регина. Мне очень жаль, — решительно произносит Валерий Петрович. Жаль ему, как же. Но спорить не хочу. Буду подыскивать новое место, а Семёна Ильича и его Аленькую навещать по выходным. И как-то, не знаю как, необходимо добиться встречи с отцом. Он не имеет права меня игнорировать. 2 недели назад я сбежала от папы во Владивосток и не хотела ничего о нем слышать, а сейчас, как обезумевшая, прошу о встрече, в которой мне отказывают. Вот он, бумеранг, во всей своей уродливой красе. Возвращаясь в комнату, стирая с лица все эмоции. Нельзя раскисать раньше времени. «Что он хотел?» — спрашивает скрипучим голосом Семён Ильич. Я молча сворачиваю плед на прогулку для Али. «Правду сказать? Или слухи потом соберете? Уточняю спустя небольшую паузу, когда удается взять себя в руки. «Увольняет? Вот дрыщ очкастый!» — хмурится Аля, а я расплываюсь в улыбке, услышав, как она назвала Заболоцкого. «Хуже, Аленькая. Морда наглая, бюрократская. Вот бы ему тростью по горбу или по зубам, а еще лучше — по затылку, чтобы мозги на место поставить. Девочке поддержка нужна, совсем одна, а он...» Семён грустно взмахивает рукой и отворачивается к окну. «Мировая парочка. Вот как оставаться равнодушной к их судьбе?» Я помогаю Али одеться, а потом сажусь на стул и улыбаюсь, вспомнив старый фильм, который смотрела когда-то с мамой. Али и Семён Ильич иногда напоминают мне дедушку Володю и его любимую жену Наташу. Только в кино оба старика не ходили, но в конце какой-то врач-кудесник поставил их на ноги, и они танцевали на лужайке у входа в дом престарелых. Где бы найти такого волшебника, чтобы он так же осчастливил эту парочку? Зову Кирилла, и мы выкатываем Алю на улицу. Сдала моя парочка за эти дни. Хочется надеяться, что не из-за меня, и без того хватает душевных терзаний. Достаточно того, что виню себя. Почему не пыталась поговорить с отцом, когда он начал давить с браком? Нужно было не в штыки воспринимать его решение, а искать лазейки для душевного диалога. Но что теперь об этом думать, когда папа за решеткой и признает вину? Мы с Алей и Семёном почти 2 часа проводим на улице, а когда заходим в здание, звонит Жанна. Прошлая наша вылазка в ресторан закончилась вполне ничего, и я согласилась еще на одно. Ну, как-нибудь потом, не сегодня. Договариваемся поесть вечером дома роллы и пиццу под какой-нибудь сериал и прощаемся. Контроля больше нет. Из приближенных к отцу людей остались лишь Петя и Алексей Борисович, папин юрист и по совместительству адвокат, услуги которого оплачивает сейчас Ибрагимов. Пете я честно сказала, что зарплату, к которой он привык, вскоре не смогу выплачивать и не знаю, что с ним будет дальше. Выхожу из здания после смены и направляюсь к машине, ища в сумочке ключи. Взглядом натыкаюсь на стрелочки на запястье. Воспоминания об Эрике пронзают, как вспышка. Заталкиваю его как можно глубже и, подняв голову, замираю с ключами в руках, встречаясь с карими глазами. «Быть этого не может. У меня начались галлюцинации». Часто моргаю, пытаясь отогнать видение, но картинка не исчезает. Везунчик стоит рядом с моей машиной, облокотившись о крышу, и курит. На нем черные джинсы, кожанка, из-под которой выглядывает черная футболка, черные ботинки. Весь в черном. Эрик, прищурившись, не отводит от меня цепкого взгляда. Где-то в глубине души я рада его появлению, но другая моя часть хочет, чтобы он немедленно уехал. Ресурсов сейчас не хватит вытянуть эту внезапную встречу, тем более разыгрывать безразличие. «Догадываешься, почему весь в черном? – спрашивает он серьезно. «Примерно. Но вместо этого говорю другое». «Не совсем». Надеваю на лицо равнодушную маску. «Отойдешь? Мне нужно дверь открыть». Эрик не двигается. «Ты приехал кого-то навестить? У тебя здесь родственники? Хочешь, чтобы проводила? Уже поздно. Все отдыхают». К тому же у меня нет таких полномочий, а через 2 недели и вовсе не смогу помочь. Дождись Марину, это моя напарница. С ней лучше завести знакомство для этих целей». «Увольняют?» — удивляется Эрик. «Угу», — грустно отзываюсь я. «Насчет Климова ты оказался прав. Он разжаловал меня из любимец, узнав про отца и его проблемы. Я думала, что ему нравились мои мозги и нестандартный подход к решениям. Оказывается, это не так». «Ха, нашла из-за чего расстраиваться», — хмыкает везунчик. «Климов — старый маразматик. Если на то пошло, от меня больше толка. По всем фронтам». Подмигивает он и улыбается. «Что с трауром моим делать будем, Рина? Ради тебя так вырядился. Разжалуешь или как?» «Или как? Останешься в черном списке. Мы вроде в прошлый раз все решили». «Ты решила, Рина», — поправляет Эрик и начинает хмуриться. «А я сделал вид, что согласился». 2 недели тебе разве не хватило, чтобы побыть наедине со своими мыслями, выработать стратегию дальнейшего поведения? Предлагаешь еще подождать? Тогда у нас проблема. Я не особо терпеливый. Я уже давно определилась со стратегиями. Ты весь в черном, на черной машине, в черном списке, и тебе лучше уезжать в свою черную бескрайнюю даль. Не знаю, зачем грублю. Ведь наверняка с добрыми намерениями приехал. Но так было хорошо и спокойно до этой самой минуты, смиренно, я бы даже сказала. А сейчас пальцы дрожат, и сердце заходится в бешеном ритме. Не хочу. «Какая же ты!» Везунчик осекается, выкидывает окурок и долго смотрит в глаза. «Непрошибаемая!» Заканчивает зло и с горечью. «Вообще ничего не ёкает». Еще как ёкает, поэтому и держу дистанцию. «А должно?» Эрик достает из кармана куртки кулон моей матери. «Не знаю. Приехал вернуть твою вещь и посмотреть в глаза». Он впихивает кулон мне в руки и, развернувшись, идет к своей машине. Вот и поговорили. Я понимаю, почему держу с ним дистанцию. Боюсь влюбиться, боюсь сильных чувств, которые вызывает везунчик. Это неравнодушие, с которым проходят встречи с Иманом. Здесь от одного взгляда карих глаз земля уходит из-под ног, и сердце стучит, как сумасшедшее. А мне только влюбиться осталось, ага. Мама неправильные сказки рассказывала в детстве. Принцессе следовало сразу говорить «нет» жениху, и тогда бы ее ждала долгая, счастливая, спокойная жизнь. И делала бы принцесса все, что хочет, и не плакала бы по ночам, когда принц вдруг решил бы причинить боль. Ведь так обычно и происходит, но никто об этом не пишет. Вдох, выдох. Беру эмоции под контроль и сажусь в жука. Смотрю через зеркало заднего вида на стрелу везунчика и не тороплюсь трогаться с места. Как и он. Это отремонтированная машина или та, на которой он приезжал в прошлый раз? Никто из нас не спешит выезжать с парковки. Но какой же все-таки душевыниматель? Трогаюсь с места первое. Эрик едет следом, до самого дома, двигаясь за мной в плотном потоке машин. Но когда выхожу из жука, проезжает мимо, мигая фарами. «И зачем?» — спрашивается, сопровождал. «Что за непонятный маневр?» Умом понимаю, что совершаю глупость, вытаскивая номер Эрика из черного списка. Но сердце подсказывает, ты все делаешь правильно. Нужно переключиться на везунчика и свои ощущения рядом с этим мужчиной. Иначе скачусь в затяжную депрессию, потому что по всем фронтам творится непрекращающийся кошмар. Видимо, мне хочется добавить любовной драмы. Не знаю, как по-другому назвать этот поступок. Вечер проходит спокойно, без звонков и сообщений. Заказываю доставку еды на дом и жду Жанну. Она приезжает около 9, в коротком черном платье, красивая, с макияжем и укладкой. «У тебя изменились планы?» — спрашиваю, оглядывая стройное тело и задерживая глаза на откровенном декольте. «У нас!» — поправляет она. «Сейчас и тебя приведем в порядок. Тёмыч ведет нас в ресторан, через час заедет. Я дала согласие за двоих, и это не обсуждается. А если я не хочу? К тому же уже заказала роллы. Вот проблему нашла!» хмыкает Жанна. «В холодильник их и уберем». Она идет в ванну и возвращается с косметичкой. «Тебе ведь нравится в Каспии, и ты любишь живую музыку, а там сегодня как раз выступает какой-то новый коллектив. В этом плане вам с Тёмычем повезло. Два эстета. Я-то больше по клубам и басам погромче, но готова поддержать общий движ. Соглашайся, а?» «Ладно», — вздыхаю я, смотря на косметичку в руках Жанны. От мысли, что нужно намарафетиться, даже немного поднимается настроение. Еще лучше оно становится, когда вижу конечный результат в отражении зеркала. «Ты волшебница!» — с восхищением произношу я, не в силах отвести от себя глаз. «Знаю», — улыбается Жанна. «Тёмыч ждет нас внизу. Мы направляемся в Каспий, обсуждая последние новости. Не знаю, как ему удалось забронировать столик в ресторане. Обычно там аншлаг, ну и ценник соответствующий. Я вскоре не смогу такое себе позволить. Пора входить в режим экономии. Деньги имеют свойство быстро заканчиваться, и еще неизвестно, что будет после суда. Спрашиваю у Тёмы, как оплачиваем сегодняшний банкет, на что он заявляет, что берет все расходы на себя и отобьет их выигрышами на заездах. Ну ок, подобное нашей компании не редкость. Я на полную наслаждаюсь вечером, общением с друзьями, но в какой-то момент зависаю, услышав грустную композицию со сцены. «Эй, ты где летаешь?» Жанна щелкает пальцами перед моими глазами. Отвожу взгляд от девушки, которая поет микрофон, и перевожу его на друзей. «Мы идем танцевать! Свое приглашение ты проворонила!» Смеется Жанна и тащит Тёму в толпу. Я остаюсь наблюдать за ними, сидя за столиком, и возвращаюсь мыслями к увольнению из пансионата, отцу и предстоящей сессии. Улавливаю движение справа и убираю руки со стола, думая, что это официант подошел забрать пустые тарелки. Но на стол рядом присаживается короткостриженный темноволосый мужчина в деловом костюме. «Кажется, я вас знаю», — мило улыбается незнакомец. Вспоминаю недавний случай в кафе, и меня передергивает от неприятных ощущений. Полагаю, этот обеспеченный мажор из той же оперы захотел по-быстрому склеить девочку на вечер. Кого-то ждет облом. «Вероятно, мы занимались сексом?» — язлю я. «Я бы такое запомнил», — ухмыляется мужчина. «Нет, мы с вами не знакомы. Впервые вас вижу». Человек не виноват, что у меня нет настроения, но знакомиться я ни с кем не планирую, и вечером поеду домой. Одна. Точка. Собираюсь встать, чтобы сбежать под предлогом того, что необходимо в дамскую комнату, но незнакомец накрывает мою руку своей ладонью. Какой настойчивый и смелый. Был у меня уже один такой. Больше не хочу. «Может, потанцуем?» — предлагает мужчина. «Меня Виктор зовут». «Дама занята, Виктор». Слышу за спиной знакомый голос и ощущаю учащённое сердцебиение. Снова галлюцинация? Поднимаю голову и встречаюсь глазами с везунчиком. Может, я от травмы еще не отошла? Эрик переводит взгляд на незнакомца, который трогает мою руку, и вопросительно приподнимает бровь. «Дама занята», — повторяет он и уточняет. «Мной? Или ты слов не понимаешь?» «Извините», — недовольно хмыкает Виктор и поднимается со стула, оставляя нас одних. «Вероятно, мы занимались сексом», — передразнивает везунчик и щурится, разглядывая мое лицо. «Не обращай внимания». Голос не выдает ни эмоциональной паники, ни волнения, которое вызывает у меня близость Эрика. «Хочу подробностей», — просит он, и его скулы заметно напрягаются, в тоне сквозит намек на раздражение. «Это из-за той новости», — поясняю я, смутившись. «Недавно в кафе ко мне подходил парень, предлагал заработать и получить взаимное удовольствие. Ха, заложница своих же многоходовок. И, кстати, они оказались бессмысленными. Ибрагимову нужны только деньги отца». Эрик становится еще мрачнее. «Двусмысленно звучит. Типа ты ему еще что-то помимо денег предлагала, а он отказался?» «Даже если и так, что с того?» Везунчик присаживается рядом. Придвигает свой стул так близко, что чувствуется тепло, исходящее от его тела. Знакомый запах проникает в меня, и сердце в груди дает о себе знать с удвоенной силой, отдаваясь эхом в ушах. Какой-то день противоречий. «Извини, опоздал на наше первое свидание». Резко переводит Эрик тему, и его тон становится мягче. «Что?» — непонимающе хлопаю глазами. «Ты пригласила меня на ужин. Забыла?» «Что?» — тупо переспрашиваю я. «Врач предупреждал, что могут быть провалы в памяти после удара головой, заторможенность, спутанность сознания. Но не спустя же 2 недели, Рина», — иронизирует везунчик. «Я не приглашала тебя ни на какое свидание?» Негромко выходит из меня. «Знаю», — улыбается Эрик. «Это я все организовал. Но коллапс случился на работе, поэтому я опоздал на важную для себя встречу, почти пропустив. А через час в планах новое, и не знаю, как быть. Может, составишь компанию? Вы ведь давно сидите? 2-3 часа? Мозги, исправно работавшие до этого мгновения, дают сбой. Что значит «это я все организовал»? «Жанна помогла, да?» Догадываюсь я. «Ну, подруга у тебя, конечно, с пулей в голове», — посмеивается Эрик. «Почти как ты. Но вроде надежная, я еще присматриваюсь». «Ко мне или к подруге?» — уточняю. «К подруге. Можно ли доверять тебя ей или сразу сделать больно обеим?» «Я никуда с тобой не поеду, понял?» — твердо заявляю я, приходя в себя. «А если допить бокал вина, чуть-чуть успокоиться и подумать?» К тому же заказать здесь столик стоило большого труда. Неужели я не заслужил благодарности? «Спасибо», — растягиваю рот в широкой улыбке. «Все было прекрасно». Эрик поднимается со стула и протягивает руку. «Поехали, Рина. Тебе понравится, обещаю». Адреналин с ревом взмывает вверх, когда слышу эти слова. Что-то подобное у нас уже было. «Еще одна татуировка? Я пас!» — отрицательно качаю головой. «Скажи «да» и узнаешь». Взгляд Эрика всего на секунду соскальзывает с моего лица к груди, но этого хватает, чтобы внутри полыхнуло огнем. Почему-то кажется, что именно так и начинаются все самые головокружительные и романтические приключения в жизни, а заканчиваются потом на кухне слезами и словами «Лучше бы я его никогда не встречала». Вот и выбирай, Регина, свой путь. Допиваю вино, размеренно дышу, опуская взгляд на ладонь везунчика. «Ты во френд-зоне, помнишь?» — спрашиваю, закусывая губу. Эрик обаятельно улыбается, не отводя от меня красивых горящих глаз. «Все 2 недели не забывал».